Глава 1. Дым и сухари. С того самого момента, когда я впервые надел деревянные башмаки, в Голландии их называют кломпен, я начал мечтать о приключениях. Я был разведчиком на войне, пробирался в тыл врага, проползал под колючей проволокой, а надо мной свистели вражьи пули. Конечно же, в моей родной деревушке Витте не было вражеских солдат, и потому мы воевали друг против друга. Мы, мальчишки, дрались своими кломпинами. Тот, кто не успевал дотянуться до своего башмака, сам получал удар деревянным кломпином. Помню тот день, когда я разбил свой башмак о голову друга врага Кеса. Больше всего мы испугались не из-за шишки, вскочившей у него на лбу, а из-за испорченной обуви. Мы с Кесом совершенно забыли о войне, пытаясь починить треснувший кломпин. Но подобное мастерство приобретается годами упорного труда, и в тот вечер моему отцу, кузнецу по профессии, пришлось поработать сапожником. В тот день папа встал в 5 утра, чтобы выполоть сорняки и полить огород, который помогал прокормить 6 детей. После этого на велосипеде он проехал 4 мили до кузнечной мастерской в Алкмаре. И вот вечером он сел ремонтировать мой деревянный башмак, медленно вдалбливая в подошве отверстие, через которое пропустил проволоку, скрепившую пятку и носок башмака, чтобы мне было в чем ходить в школу. «Андрей, впредь будь осторожнее», — сказал отец громким голосом. Папа был глуховат, а потому при разговоре почти кричал. Я прекрасно понимал его. Каждая вещь в нашей семье доставалась тяжким трудом. И все же в деревне у нас была одна семья, члены которой в моих мальчишеских фантазиях представлялись мне врагами. Это была семья Уэдстров. Почему я так не взлюбил Уэдстров, не знаю. Может быть, потому что они первыми в нашей деревне заговорили о войне с немцами, а эта тема была непопулярной в Витте. Кроме того, они были преданными евангельскими христианами, и их постоянное «благослови вас Бог» или «по воле Божьей» для такого крутого секретного агента, как я, звучали не к месту. А потому в моем восприятии они были врагами. Помню, однажды я проходил мимо окон их дома, как раз тогда, когда миссис Уэдстра ставила в печку пироги. Прямо у входной двери я увидел навехонькое оконное стекло, прислоненное к стене. При виде стекла у меня возникла идея. Теперь-то я смогу посмотреть, как вечно улыбающийся Уэдстра выйдет из себя, как положено обычному голландцу. Я взял стекло и очень осторожно стал пробираться через линию фронта в тыл врага. К соломенной крыше дома Уэдстров, как и у всех домов в нашей деревне, была приставлена лестница. Я снял свои кломпины и полез наверх. Очень тихо я плашмя положил стекло на трубу. Затем слез с крыши, перешел на другую сторону улицы и спрятался за повозкой торговца рыбой, чтобы посмотреть, что будет дальше. Естественно, дым по трубе полез обратно в дом. Он наполнил кухню и густыми клубами повалил из окон. Миссис Уэдстра с громкими криками прибежала на кухню, быстро открыла печку и фартуком стала разгонять дым. Мистер Уэдстра выбежал на улицу и взглянул вверх на трубу. Если я и ожидал обильного потока смачной голландской прозы, то мне пришлось разочароваться. Но когда он торопливо лез по лестнице вверх, выражение его лица было совершенно земным, и я записал на свой счет знаменательную победу над грозным противником. Еще одним моим любимым врагом был мой старший брат Бен. Как все другие старшие братья, Бен был непревзойденным мастером меняться. Его угол в нашей общей спальне на чердаке всегда был забит чудесными вещичками, которые когда-то принадлежали мне и другим детям. Мы же никогда не могли вспомнить, что получили от него при обмене. Главным его богатством была розовая свинья-копилка, которая когда-то принадлежала нашей сестре Мартье. В ней Бен хранил деньги, заработанные выполнением мелких поручений для бургомистра или работой в саду мисс Мекле, нашей школьной учительницы. Новости из Германии поступали все чаще, и в моем воображении Бен был страшно богатым немцем, производившим военное снаряжение. Однажды, когда он в очередной раз отправился на заработки, я снял с полки его копилку, засунул в щель нож и опустил хрюшку спиной вниз. Примерно через 15 минут тайных вылазок против нацистской охраны в коричневых рубашках я конфисковал у врага почти целый гульден. Это было нетрудно. Намного труднее было решить, что делать с добычей. Гульден равнялся 25 центам, а это целое состояние для ребенка из деревни. Если с такими деньгами я заявлюсь в бакалейную лавку, наверняка последуют расспросы. Но я придумал, что делать. А что, если я скажу, что нашел деньги? На следующий день в школе я подошел к учительнице, протянул руку и сказал: «Посмотрите, что я нашел, мисс Мекле». Мисс Мекле медленно выдохнула: «Ого! Как много денег! Можно я оставлю их себе? А ты не знаешь, чьи это деньги?» Даже под пытками я бы не сказал правды. «Нет, мэм, я нашел их на улице». «Тогда их нужно отнести в полицию, Анди. Там скажут, что делать». «Полиция? Об этом я не подумал. В тот же день в страхе и трепете я отнес деньги к хранителям закона и порядка. Я боялся так, как если бы наш участок был настоящим гестапо. Мне казалось, что деньги блестят каким-то особым предательским образом. Но, по всей видимости, моей истории поверили, потому что начальник полиции написал на конверте мое имя, положил в него деньги и сказал, что если в течение года никто их не востребует, мне их вернут. Итак, через год я все-таки пошел в бакалейную лавку. Бен так никогда и не хватился своих денег. Однако этот факт испортил всю игру. Вместо привкуса саботажа в тылу врага конфеты отдавали обычной кражей. Я думаю, все мои бесконечные мечты и фантазии о невероятных приключениях были в какой-то степени попыткой убежать от маминого радио. Мама была почти инвалидом. Из-за больного сердца она вынуждена была большую часть времени проводить в кресле, и ее единственным утешением было радио. Но она слушала только одну передачу – евангельскую радиопрограмму из Амстердама. Иногда там пели гимны, а иногда проповедовали. На меня это всегда навевало тоску. Но не на маму. Религия была ее жизнью. Мы были бедными даже по стандартам Витте, а наш дом самым маленьким в деревне. Но к нашим дверям тянулись бесконечные нищие, странствующие проповедники, цыгане, которые знали, что за маминым столом всегда и всем найдется место. В такие дни сыр нарезался еще тоньше, суп разбавлялся водой, но гость получал свою порцию. Бережливость для мамы была так же важна, как гостеприимство. Уже в 4 года я умел чистить картошку, снимая наитончайшую кожуру. Когда мне исполнилось 7 лет, эта обязанность перешла к моему младшему брату Корнелиусу, а мне было поручено более ответственное дело – начищать до блеска обувь. То были не повседневные кломпины, а наши воскресные кожаные туфли, и если пара туфель изнашивалась раньше, чем через 15 лет службы, то это являлось экономической катастрофой. Мама говорила, что туфли должны сиять так, чтобы проповеднику пришлось прикрывать глаза от их яркого блеска. Поскольку маме нельзя было поднимать тяжести, Бен каждую неделю стирал. Белье нужно было положить в корыто, а затем вытащить из него, поскольку, собственно, стирка производилась движением пары вальков. Это технологическое новшество было гордостью нашего дома. Мы по очереди заменяли Бена у рукоятки, толкая ее взад и вперед до тех пор, пока не начинали ныть руки. Единственным членом семьи, который ничего не делал, был мой старший брат Бастиан. Он был на 2 года старше Бена и на 6 лет старше меня. Баса никогда не учили никакой работе. Весь день он стоял под вязом у дороги, наблюдая, как мимо него проходят деревенские жители. Ведь те гордились своими вязами, росшими на земле, бедной деревьями. У каждого дома росло по вязу, и их ветви переплетались, образуя над дорогой зеленую арку. Почему-то Бас никогда не стоял под нашим вязом. Он выбрал себе 3-й вниз по дороге и там оставался весь день, пока кто-нибудь из нас не уводил его домой на ужин. Думаю, что после мамы я любил Баса больше всех на свете. Когда мимо него проходили деревенские, они обычно обращались к нему, чтобы увидеть на его лице чудесную застенчивую улыбку. «А, Бас!» Долгие годы он так часто слышал эти слова, что, наконец, начал повторять их, и это были единственные слова, которые он мог сказать. Но хотя Бас не мог говорить и даже одеться самостоятельно, у него был странный и удивительный талант. В нашей крошечной гостиной, как и во многих домах голландцев в 30-е годы, стоял маленький орган. Папа, единственный в семье, умел читать ноты, и вечерами он садился на маленькую скамеечку, нажимая ногой на педали, и подбирал мелодию из древнего сборника гимнов, а все остальные пели. Все, кроме Баса. Как только отец начинал играть, Бас бросался на пол и пробирался под орган, где сворачивался у папиных ног и крепко прижимался к инструменту. Конечно, папа играл грубо и с ошибками, не только потому, что он не слышал музыки, но и потому, что долгие годы работы молотом по наковальне сделали его пальцы толстыми и неуклюжими. Иногда за вечер он извлекал из инструмента столько же правильных, сколько и неправильных нот. Но Басу было все равно. Он прижимался к вибрирующему дереву с выражением неописуемого восторга. Оттуда, где он лежал, он не мог видеть, по каким клавишам бьет отец. Но вдруг Бас вставал и мягко трогал папу за плечо. «А, Бас! А, Бас!» — говорил он. Тогда папа вставал, а Бас садился на его место на скамеечке. Он всегда начинал возиться со сборником, как папа, деловито переворачивая страницы, но книжка частенько стояла у него вверх ногами. Затем, поглядывая на страничку сборника, как папа, он начинал играть. С самого начала и до конца он проигрывал все песни, которые папа исполнял в тот вечер. Но не так, как папа, неуверенно, неловко и фальшиво. Бас играл безошибочно и так красиво, что люди на улице останавливались, чтобы послушать музыку. В летние вечера, когда дверь была открыта, у нашего дома собиралась толпа, и у многих слушателей по щекам катились слезы. Ибо когда играл бас, казалось, за органом сидит ангел. Конечно, большим событием каждой недели было посещение церкви. Ведь те стояла на польдерах, прибрежной территории, которую в течение многих поколений голландцы отвоевывали у моря. Поэтому наша деревня, как и все деревни в польдерах, была расположена вдоль дамбы. У нас была всего одна улица, ведущая с юга на север, поверху дамбы. Дома стояли практически на островах, представлявших собой земляную насыпь, возвышающуюся над водой. И каждый дом соединялся с дорогой крошечным мостиком, перекинутым через осушительный канал. В обеих концах улицы, на самых больших возвышениях, стояли две церкви. Со времен испанской оккупации в Голландии по-прежнему существует некоторая напряженность между католиками и протестантами. В течение рабочей недели торговец рыбой спокойно общается с владельцем скобяной лавки, но в воскресенье первый со своей семьей идет в северную часть деревни в римскую католическую церковь, в то время как второй направляется с семьей на юг в протестантскую церковь, и по пути они не приветствуют друг друга даже кивком головы. Наша семья страшно гордилась своими протестантскими традициями. Я думаю, отец был очень доволен тем, что наш дом располагался в северном конце деревни, потому что вся длина улицы позволяла ему демонстрировать тот факт, что он двигается в правильном направлении. Из-за глухоты папы мы всегда сидели на самом первом ряду в церкви. Но ряд был слишком коротким для всей семьи, и мне всегда удавалось тащиться позади, пропуская вперед маму с папой и остальных детей. Затем я шел к задним рядам, чтобы там найти место. Обычно я находил его как можно дальше от церкви. Зимой я катался по замерзшему каналу на деревянных кломпинах, а летом, во время богослужения, я сидел в поле так тихо, что вороны садились мне на плечо и слегка поклевывали ухо. Какой-то удивительный инстинкт всегда точно подсказывал мне, когда заканчивается богослужение, и я успевал вовремя проскользнуть на церковную паперть в тот самый момент, когда первые страдальцы выходили из здания церкви. Я стоял рядом с проповедником, который ни разу не заметил моего отсутствия. Я слушал, что говорят прихожане о проповеди, и таким образом узнавал тему, содержание, а иногда даже сущность всего повествования. Эта разведка была исключительно важной для меня, потому что без нее я не смог бы справиться с главной частью этого приключения. В Голландии было принято после церкви собираться по домам. Такие собрания обязательно включали в себя три компонента. Там пили кофе, курили сигары и подробно обсуждали проповедь. Мужчины в нашей деревне могли позволить себе эти длинные черные сигары только раз в неделю. Каждое воскресенье, когда жены варили крепкий черный кофе, они вытаскивали свои сигары и закуривали с великой торжественностью. По сей день, когда я улавливаю запах кофе и сигар, мое сердце начинает биться сильнее. Этот запах ассоциируется у меня со страхом и возбуждением. Смогу ли я и на этот раз одурачить родителей, которые считают, что я был в церкви во время проповеди? Насколько я помню, проповедник только в прошлом месяце говорил на тему из Евангелия от Луки 3:16. Замечал я, отлично зная, что это не так, но таким образом давая понять присутствующим, что я прекрасно помню, о чем проповедовал сегодня наш пастор. Или «хорошо он сегодня сказал о политиках», вставлял я, воспользовавшись тем, что ухватил кусочек разговора. «Думаю, бургомистр будет взбешен». Эта техника срабатывала на отлично. Сейчас я краснею, когда вспоминаю, как редко посещал церковь в том возрасте. Но я краснею еще больше, когда вспоминаю, что моя доверчивая и простосердечная семья ничего не подозревала. К 1939 году вся страна увидела то, что семья Уэдстров поняла уже давно. Германия всерьез настроилась завоевать ряд стран, куда входила и Голландия. В нашем доме редко говорили об этом. Бас был болен. Доктор назвал его болезнь туберкулезом. Папа с мамой перебрались на матрац в гостиной. В течение долгих месяцев Бас лежал в их крошечной спальне и кашлял, кашлял и кашлял. Его тело усохло настолько, что на кровати остались лежать только кожа да кости. Его страдания усугублялись тем, что он не мог нам сказать, как он себя чувствовал. Помню, как однажды, как раз после моего 11-го дня рождения, я пробрался к нему в комнату, пока мама возилась на кухне. Входить туда было строго-настрого запрещено, потому что его болезнь была заразной. Но я именно этого и хотел. Если Бас умирал, то я тоже хотел умереть. Я бросился к нему на постель и целовал его в губы. Бас умер в июле 1939 года, а я был здоров, как всегда, и мне казалось, что Бог обманул меня дважды. Через 2 месяца, в сентябре, правительство объявило о всеобщей мобилизации. Впервые мама настроила свое радио на волну новостей. Мы включали приемник на полную мощность, но папа все равно не слышал. Тогда моя младшая сестра Гильтье садилась рядом с ним и выкрикивала ему самое важное сообщение. «Все резервные части активизированы, папа! Все частные автомобили реквизированы!» К вечеру на дорогах образовывались пробки. И эти бесконечные пробки стали характерной чертой последних месяцев перед вторжением немцев на нашу территорию. Все автомобили Голландии двинулись в путь. На север устремилось столько же машин, сколько и на юг. Никто не знал, откуда ждать нападения, но все старались как можно быстрее уехать. День за днем, в мешковатых брюках и потертой рубашке, я стоял под деревом, где когда-то стоял Бас, и наблюдал за происходящим. Ни у кого не было желания разговаривать. Только мистер Уэдстра, казалось, набрался смелости выразить словами то, что мы все знали. Не понимаю, почему меня в это время так потянуло к этой семье, но я частенько проходил у них под окнами. «Добрый день, Андрей!» «Добрый день, миссис Уэдстра!» «Идешь по поручению мамы? На, съешь печенье, чтобы сил прибавилось!» Она взяла блюдо с печеньем и поднесла к окну. Мистер Уэдстра выглянул из-за стола на кухне. «Это маленький Андрей? Хочешь посмотреть на мобилизацию?» «Да, сэр». По какой-то причине я спрятал печенье за спину. «Андрей, молись за страну каждый вечер. Нас ожидают впереди трудные времена». «Хорошо, сэр. Что мы можем сделать своими пугачами против самолетов и танков?» «Да, сэр. Они придут сюда, Андрей, в своих стальных касках, со своим высокомерием и ненавистью, а мы можем лишь молиться». Мистер Уэдстра подошел к окну и облокотился на подоконник. «Ты будешь молиться, Андрей? Молись, чтобы у нас хватило смелости выполнить то, что мы должны, а исполнив свою обязанность, стоять до конца. Ты сделаешь это, Андрей?» «Да, сэр». «Молодец». Мистер Уэдстра вернулся в комнату. «Ну, беги, куда мама просила». Но когда я повернулся и пошел было по улице, мистер Уэдстра позвал меня обратно. «Съешь свое печенье. Знаю, наша печка действительно иногда страшно дымит. Но теперь, когда я вставил в окно новое стекло, она работает нормально». В тот вечер, лежа в своей постели на чердаке, я думал о мистере Уэдстра. Значит, он знал про печку и не сказал отцу, как сделал бы любой взрослый в нашей деревне. Интересно, почему? Мне также было интересно знать, почему он просил меня молиться. Что пользы от моих молитв? Бог их не услышит. Если немцы действительно придут, я сделаю им что-нибудь более серьезное, чем молитвы. Я уснул с мечтами о тех подвигах, которые в одиночку совершу против врага. К апрелю ведь те заполнили беженцы из прибрежных поселений к востоку от нас. Чтобы задержать продвижение немецкой армии, Голландия бомбила собственные каналы, намеренно затапливая землю, которую в течение многих веков дюйм за дюймом люди отвоевывали у моря. Во всех домах, кроме нашего, слишком маленького, жили беженцы из затопленной зоны, а мамины кастрюльки с супом дымились день и ночь. Но, конечно же, немцы пришли не по суше. Первые самолеты пролетели над Витте 10 мая 1940 года. Мы всю ночь просидели в гостиной, тесно сбившись в кучку, и никто не хотел спать. Весь следующий день над нами летали самолеты, и мы слышали взрывы, когда они бомбили маленький военный аэродром в 4 милях от нашей деревни. Наступил мой 12-й день рождения, но всем было не до этого. Затем немцы начали бомбить Роттердам. Радиодиктор из Хилверсума, который читал сообщения с самого начала мобилизации, плакал, передавая эту новость. Роттердам был стерт с лица земли. Всего за 1 час город был уничтожен. Это был блицкриг, молниеносная война. На следующий день Голландия капитулировала. Через несколько дней в Витте прибыл жирный маленький лейтенант на полицейской машине и устроился в доме бургомистра. его сопровождала группа немецких солдат, в основном пожилых людей. Витте не была важным населенным пунктом, чтобы командование решило отвлечь на нее первоклассные войска. На какое-то время мои фантазии о сопротивлении превратились в реальность. Часто, когда часы били два по полуночи, я тихо спускался по лестнице с чердака. Я знал, что мама слышит, потому что ее размеренное дыхание прерывалось, когда я проходил мимо, но она никогда не останавливала меня. На следующее утро она не спрашивала, что произошло с нашим драгоценным сахаром, который выдавался малыми порциями. И все в деревне удивлялись, когда машина лейтенанта начинала доставлять ему беспокойство. Зажигание не срабатывало. Мотор невозможно было завести. Одни говорили, что в бензобаке обнаружили сахар, другие не верили в это. В городах продукты закончились раньше, чем в сельскохозяйственных районах. В своей детской войне я использовал и этот факт. Однажды жарким днем первого года войны я наполнил корзину капустой и помидорами и прошел 4 мили до Алкмара. Там, в магазине, сохранился старый запас довоенных хлопушек, а я знал, что владельцу нужны овощи. Я торговался как мог и в результате нагрузил свою корзину хлопушками, прикрыв их сверху цветами, которые принес специально для этой цели. Владелец молча наблюдал. Затем с внезапной решимостью он залез под прилавок и вытащил огромную игрушечную бомбу. «У меня больше нет овощей. Тебе лучше вернуться домой до комендантского часа». В ту ночь в Витте полы на чердаке опять заскрипели, и опять мама затаила дыхание. Я тихо выскользнул в ночь. Патруль из двух солдат шел по улице к нашему дому. Они освещали факелами каждое здание. Услышав приближающиеся шаги, я прижался к стене и замер. Как только солдаты прошли мимо, я быстро перешел по мостику между нашим домом и дорогой, а затем побежал в обратном от солдат направлении к дому бургомистра. Пока патруль находился в противоположном конце улицы, я легко мог взорвать огромную бомбу у дверей дома лейтенанта. Но мне хотелось чего-нибудь поинтересней. Я был лучшим бегуном в деревне и решил, что будет забавно заставить старых солдат побегать за мной. Не думаю, что им было за 50, но в то время они казались мне совершенно дряхлыми. Поэтому я подождал, пока патруль вернется. Как только они дошли до своего штаба, я включил свой мотор и помчался. «Стой!» Меня осветил фонарь. Я услышал, как щелкнул затвор винтовки. Я совсем не подумал о винтовке. Я мчался, как заяц, зигзагами. Затем взорвалась оставленная мной игрушечная бомба, и внимание солдат на минутку переключилось на взрыв. Я рванул через первый же мостик, возникший передо мной из тьмы, забежал в сад и бросился плашмя среди кочанов капусты. Они охотились за мной почти час, выкрикивая грубые немецкие слова, пока, наконец, не сдались. Воодушевленный этим успехом, я стал взрывать хлопушки даже днем. Однажды я вылез из своего укрытия и тут же нарвался прямо на солдат. Бегство лишь подтвердило бы мою вину. Но в руках у меня были сильнейшие улики. В левой была зажата хлопушка, а в правой — спички. «Эй, ты, иди-ка сюда!» Моя рука судорожно сжала хлопушку. Я не решился сунуть ее в карман. В первую очередь они полезут туда. Ты взорвал хлопушку? Хлопушку? О, нет, сэр! Руками, сжимавшими хлопушку и спички, я схватил полы моего пиджака и широко распахнул их, как бы приглашая сделать обыск. Солдат тщательно осмотрел меня, начиная с широких штанов и заканчивая кепкой. Когда он с отвращением отвернулся, хлопушка у меня в руке была мокрой от пота. Но со временем даже я устал от этих игр. В деревнях рядом с нашей заложников выстраивали и расстреливали, а дома сжигали дотла. Там росло и ширилось настоящее сопротивление. Шутки о немцах перестали казаться смешными. По всей Голландии увеличивалось количество андердуйкерсов, буквально подводников. То были мужчины и подростки, прятавшиеся от оккупантов, чтобы не попасть в число тех, кого угоняли в Германию на принудительные работы. Бену было 16, когда началась война, и он нырнул в укрытие на ферме неподалеку от Эрмела в первый же месяц войны, и в течение 5 лет мы ничего о нем не слышали. Обладатели радио становились преступниками в глазах новой власти. Мы спрятали мамино сокровище в узкую щель под крышей и по одному ходили туда, чтобы послушать новости на родном языке, передававшиеся из Лондона. Позже, когда голландская железная дорога объявила забастовку, мы умудрялись втискивать в эту щель даже железнодорожных рабочих. И, конечно же, у нас всегда бывали евреи, которых мы прятали там на ночь, когда они шли мимо нас к побережью. Потребность немцев в живой силе все возрастала, и оккупационные войска из Вите ушли. Но наши страдания на этом не закончились. Начались облавы. В любое время дня и ночи в деревне могли неожиданно появиться грузовики, блокируя улицу с обеих сторон, и отряд солдат обыскивал каждый дом в поисках работоспособных мужчин. Мне не было и 13, когда однажды при очередном появлении немцев я убежал вместе с остальными уцелевшими мужчинами и подростками. Мы бежали через поля, низко согнувшись, перепрыгивая через каналы, направляясь в болото за железной дорогой. Железнодорожное полотно было слишком высоким, чтобы на него можно было взобраться, и оттуда нас бы наверняка увидели. Поэтому мы нырнули в широкий канал, который протекал под железнодорожным мостом, и потом ползли насквозь промокшие, задыхаясь и дрожа от холода. К концу войны к нам присоединились даже маленький Корнелиус и глухой папа. В периодах между облавами жизнь превратилась в мрачную борьбу за существование. Электричество было доступно только для немцев. Без электричества не работали насосы, и потому дождевая вода задерживалась в каналах и гнила. В домах мы пользовались масляными лампами, а масло выжимали сами из капустных семян. Угля не было, поэтому в Вите стали вырубать любимые всеми вязы. Дерево, под которым любил стоять Бас, срубили на 2-й год. Но главным врагом, хуже, чем холод и солдаты, был голод. Мы были постоянно, мучительно, бесконечно голодными. Весь урожай сразу после сбора забирали для фронта. Мой отец выращивал овощи, как и раньше, но большую часть урожая снимали немцы. В течение нескольких лет наша семья из 6 человек жила на рацион для 2. Сначала мы дополняли этот скудный рацион луковицами тюльпанов из нашего сада и ели их, как картошку. Но в конце концов кончились даже тюльпаны. Мама делала вид, что ест, но часто ночами я видел, как она делила свою крошечную порцию, чтобы отдать нам. Ее единственным утешением было то, что Бас не дожил до этих времен. Он бы никогда не понял мучительной боли в желудке, холодного очага и улицы без деревьев. Но вот наступил день, когда мама совсем перестала вставать с постели. Мы знали, что если война скоро не кончится, она умрет. Но весной 1945 года немцы ушли, и вместо них в Голландии появились канадцы. Люди стояли на улицах, плача от радости. Но меня с ними не было. Я пробежал, не останавливаясь, 5 миль и добрался до канадского лагеря, где сумел выпросить небольшой мешочек сухарей. Хлеб. Это был буквально хлеб жизни. Я принес его домой с криками: «Еда! Еда! Еда!» Когда мама жевала сухари, слезы благодарности Богу катились по ее глубоким морщинам на впалых щеках. Война закончилась.